Глава 5. До города Макс добирался долго. Не решался ехать с привычной скоростью. В глазах то и дело начинали плясать разноцветные пятна. А когда, наконец, впереди показался долгожданный указатель, он устал настолько, что единственным желанием оставалось принять душ и лечь спать. Глазам нужен был полноценный отдых, как и самому Максу. Он, наверное, за всю жизнь не испытывал столько сильных эмоций, как за этот бесконечный день. Точнее, даже полдня, поскольку сейчас только наступило обеденное время, и Никитин, слегка отойдя от потрясений, вновь начал чувствовать голод. Решено. Надо искать гостиницу и хороший ресторан. И неважно, в какой последовательности. С гостиницей определился сразу, это было несложно. В городе на 20 тысяч жителей она была единственной. Здание, интерьер и обслуживание остались с советских времен, но выбирать пока не приходилось. Макс потребовал самый лучший номер и заказал доставку еды. Пригрозил, что если ему не понравится, выльет администратору за шиворот. Оставил щедрые чаевые, чтобы женщина отнеслась к нему серьезнее, и направился на второй этаж. Что ж... Самый лучший номер в гостинице Никитин оценил как весьма посредственный и решил при первой же возможности найти себе квартиру. Впрочем, после горячего душа и, на удивление, неплохой еды, его взгляд на мир стал намного мягче. Постельное белье было чистым, подушка мягкой. А что еще надо усталому путнику? Когда Макс проснулся, было около 6 часов утра. Рассвет еще только забрезжил на горизонте. Но он чувствовал себя свежим и бодрым. Зеркало в ванной комнате отметило припухлость и покраснение вокруг глаз, сообщая, что вчерашняя стычка с незнакомкой не осталась без последствий. Ничего, солнцезащитные очки у него с собой. Максим оделся и отправился на утреннюю пробежку, решив немного познакомиться с городком, в который его угораздило попасть, а еще выпить где-нибудь кофе. Улицы были пустынны, заведения и магазинчики серели погасшими вывесками. Никитин взглянул на время. Почти 7 утра. «Они что тут, все спят еще?» Макс обежал несколько кварталов центра, но за это время встретил лишь нескольких зевающих собачников, выгуливающих своих питомцев, да бездомного пса, свернувшегося на газоне. В этот час гостеприимно распахнуты были двери лишь одного заведения – рюмочной. Но спрашивать там кофе Никитин не рискнул. Пришлось возвращаться в гостиницу и просить сонную Маргариту Федоровну, как было написано на бейдже администратора, поделиться своими запасами. В 9:00 Максим уже стоял у дверей агентства недвижимости, на стеклянной витрине которого висел яркий постер. «Нам важно, чтобы вы жили в комфортных условиях». «Что ж, посмотрим, что здесь понимают под комфортом». Макс толкнул дверь, но она не поддалась. Глаза вдруг уткнулись в табличку «Закрыто». «Что?» Никитин перевел взгляд на часы. 9:01. «А как же? Важность моего комфорта?» Спросил он вслух, оглядываясь по сторонам. Но никто ему не ответил. «Может, сначала поехать на фабрику?» И тут же отринул эту мысль. «Там он вполне возможно задержится допоздна, и ночевать опять придется в самом лучшем номере местной гостиницы». Максим прождал около 10 минут, пока, наконец, не догадался позвонить по указанному на постере номеру. «Алло!» – ответил ему заспанный женский голос. «Вы собираетесь открывать агентство?» – поинтересовался Никитин. «Мой комфорт очень страдает от того, что приходится ждать на улице». «А вы кто?» – поинтересовалась женщина. «Клиент, щедрость которого прямо пропорциональна времени ожидания». «Уже спускаюсь». И отключилась. Появилась она ровно через 3 минуты, на ходу оправляя клетчатую юбку и застегивая пуговицы на таком же пиджаке. Высокая, худая, волосы собраны в пучок, на носу большие очки в роговой оправе. Такими Максу представлялись училки, но никак не агенты по недвижимости. Интересно, а у нее доход-то есть? С таким обслуживанием вряд ли. Вынес он вердикт. И оказался во многом прав. Антонина Валентиновна в прошлом была учителем математики в местной школе, а, выйдя на пенсию, решила немного подработать. Впрочем, клиентов было мало, и иногда за весь день агентство не посещало ни одного человека. Вот и не спешила Антонина Валентиновна сюда поутру. Квартир на аренду почти не было, а то, что предлагалось, Макс с ужасом отверг. Самый лучший номер здесь выигрывал по всем параметрам. Зато один коттедж Никитину неожиданно понравился. Правда, расположился он на окраине городка, почти рядом с лесом, в то время как Максим привык находиться в самой гуще событий, а на природу он выезжал в последний раз. Да он вообще не выезжал на природу. «Давайте посмотрим», – ответил он на вопросительный взгляд Антонины Валентиновны. На подъезде к коттеджу сбылись его худшие ожидания. Асфальтированная дорога заканчивалась метров за 150. Дальше начинались рытвины и ухабы, которые его Астон Мартин совсем не оценила. Пришлось пока оставить машину и идти к дому пешком. Внутри оказалось непритязательно, но довольно уютно. Стены обиты деревянными рейками, дощатый пол, добротная, хоть и простая мебель. В подвале находился газовый котел, который отапливал весь дом. В морозные дни можно было затопить настоящий камин. «До морозов я здесь вряд ли останусь», – передернулся Макс от одной мысли. Но коттедж ему понравился. Старенький хозяин перебрался в областной центр к дочери и внукам, а дом выставил на продажу, как и многие здесь. Антонина Валентиновна по доверенности сдавала его, пока не найдется постоянный покупатель. Ну и арендатором Макс оказался первым. Это даже и хорошо, что здесь давно никто не жил. Никитин не любил следы чужого присутствия. Антонина Валентиновна показала ему, что где находится, как работает отопление, и обещала прибраться здесь к вечеру. Макс подписал договор и, получив ключи в приподнятом настроении, поехал на фабрику. О боже! За что дядя так его ненавидел? Ничего более унылого в своей жизни Макс не видел. Высокий кирпичный забор почти до середины скрывал кирпичное же обшарпанное здание с крупной, когда-то яркой надписью «Никитин». Но оказался не в силах скрыть, что предприятие переживает отнюдь не лучшие свои дни. Никитин хмыкнул. Он совсем не удивится, узнав, что управляющий ворует. Фабрика нуждалась в ремонте, модернизации и новом руководителе. «Ладно, за пару месяцев Максим приведет здесь все в порядок и выставит на продажу. А там уж пусть новый владелец думает». Он проехал пустую проходную и беспрепятственно припарковался внутри двора. «Да, охрана тут на высшем уровне». Никитин почти полчаса потратил на поиски офиса, и за это время никто не подошел к нему и не поинтересовался, что на территории фабрики делает посторонний. Секретарша и вовсе повергла Макса в ступор. Он даже подавил желание выйти за дверь и перепроверить табличку. Ее короткие волосы были выкрашены в розовый цвет и торчали перьями. От взгляда на кричащую расцветку платья у Никитина заболели глаза под солнцезащитными очками. Она нехотя оторвалась от телефона и подняла на Макса вопросительный взгляд, отчего ее тонкие брови изогнулись дугой. «Меня зовут Максим Сергеевич Никитин. Я новый владелец этой фабрики». Он решил не тянуть быка за рога. Девица недоуменно смотрела на него пару секунд, часто моргая. А потом ее ярко накрашенный рот приоткрылся буквой «О». «Здрасте», – заикаясь, произнесла она. «Где мой кабинет?» «Это там», – показала на дверь. «Сделайте мне кофе и позовите управляющего». Макс вошел в кабинет своего дяди, который теперь принадлежал ему, и осмотрелся. Дядю Андрея, которого в последний раз видел еще учась в школе, он помнил плохо. И почему тот выбрал его своим наследником, совершенно не понимал. Кабинет был просторным, с большим основным столом, заваленным бумагами, и дополнительным, вдоль которого выстроились 6 стульев. Значит, совещание дядя проводил здесь. Макс сел в довольно удобное кресло и взял верхний документ из кипы. В это время дверь открылась, и Никитин поднял глаза. Вот так сюрприз. Несколько секунд они, не мигая, смотрели друг на друга, а затем Макс снял солнцезащитные очки. «Ну вот ты и попалась, птичка. Теперь пойдешь на жаркое».